Глава шестая. Австрийский плен. Побег. Пик популярности. Во время Первой мировой войны пленные генералы воюющих сторон получали неплохое питание, медицинский уход, возможность пользоваться услугами денщика, делать некоторые покупки. В принципе, можно было бы и вовсе получить личную свободу, но при обязательном условии дачи подписки о дальнейшем неучастии в боевых действиях вплоть до официального окончания войны. Почему так хорошо жили в плену неудачники из генералитета? Объяснение найти довольно просто. Высшее командование и Союза центральных держав и стран Антанты знало и помнило, что и их военачальники находятся в неприятельском плену. Поэтому не следовало давать недостойных примеров дурного обращения с плененными на войне генералами. Военнопленные, между прочим, находились еще и под заинтересованной опекой Международного общества Красного Креста. С ним, воюющим сторонам, приходилось считаться на протяжении всего 20-го столетия. Приходится считаться и в новом 21-м веке. Комиссия этой авторитетной международной организации не раз проверяли лагеря военнопленных воюющих сторон. Отказать ей в том решались редко. Комиссии в своем большинстве состояли из представителей нейтральных государств с именем, известных общественных и политических деятелей, врачей, ученых, литераторов. Русский генерал Лавр Георгиевич Корнилов имел твердое понятие о чести и воинском долге. Он страшно томился в австрийском плену, рвался из него, чтобы вновь оказаться в рядах русской действующей армии. Идущая война для него была не столько великой, сколько отечественной. И он не мог оставаться в стороне до самого окончания войны, когда пленные обретали после подписания мира личную свободу. Первоначально военнопленный генерал был помещен австрийцами в замок Нейгенбах, близ Вены. Это был элитный замок для генералов и старших офицеров. Затем Корнилова перевезли в Венгрию, в замок князя Эстергази в селении Лека, который охранялся внутренними и внешними постами. Этот княжеский замок стал местом заключения всех генералов, оказавшихся в австрийском плену. Корнилов дважды пытался бежать из плена, и оба раза неудачно. Первоначально сидевший с ним в Нейгенбахе летчик Васильев предложил план проникновения на один из аэродромов близ Вены, захвата аэроплана и полета на восток. Вскоре по лагерю поползли слухи, и военлета Васильева, действительно настоящего воздушного аса и лично бесстрашного человека, изолировали от Лавра Георгиевича. Судьба все же сделала Корнилову подарок. Плен свел его с бывшим сослуживцем, начальником по Заамурскому округу пограничной стражи, генерал-лейтенантом Мартыновым. Два старых сослуживца оказались искренне рады такой неожиданной встрече, да еще при таких не самых приятных обстоятельствах. Мартынов оказался в руках австрийцев при следующих обстоятельствах. Возвратившийся с началом войны на действительную службу, отставной генерал-пограничник на аэроплане проводил воздушную разведку расположения неприятельских сил в западной части Галиции. Над городом Львовом летательный аппарат был сбит, но опытному пилоту Васильеву, прославившему свое имя перелетом по маршруту Петербург-Москва, удалось посадить машину и избежать гибельной для экипажа аварии. Корнилов и Мартынов, успевшие за время совместной службы по охране китайской восточной железной дороги сблизиться, поняли желание друг друга с полуслова. Они начали деятельно готовиться к побегу из Лекского замка. Им удалось после долгих поисков раздобыть гражданскую одежду, но побега не случилось. Злоумышленников выдал княжеский костелян, которого русский генерал пограничной стражи просил достать документы. Мартынов писал об этом эпизоде так. Явившийся на следующий день австрийский полковник произвел дознание и конфисковал найденный в моей комнате штатский костюм. Корнилов же остался совершенно в стороне, благодаря тому, что его имя при переговорах с костеляном не упоминалось. После описанного инцидента побег из замка Лека сделался уже весьма затруднительным, так как меры охраны пленных были значительно усилены. Как вел себя Лавр Георгиевич в плену? Об этом есть одно единственное письменное свидетельство, вышедшее опять же из-под пера того же Мартынова, который после 1917 года доброжелательством к Корнилову, мягко говоря, совсем не отличался. Как хороший солдат, Корнилов страшно томился в плену и рвался к боевой деятельности. К тому же его непрерывно точил червь неудовлетворенного честолюбия. Свой вынужденный досуг он старался заполнить чтением, но читал почти исключительно книги о Наполеоне, что еще больше раздражало его, так как он имел обыкновение проводить параллели между различными случаями из жизни великого корсиканца и своей собственной. В это время Корнилов еще был черносотенцем, и, читая в австрийских газетах о борьбе царского правительства с прогрессивным блоком Государственной Думы, неоднократно говорил, что он с удовлетворением перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых. Вскоре два генерала-единомышленника разошлись. Мартынов, может быть, в силу своей сломавшейся маньчжурской карьеры, был чрезвычайно критически настроен к высшему командованию России в идущей войне. Он крайне резко высказывался о достоинствах великого князя Николая Николаевича-младшего, главы Ставки. Столь же резко он критиковал и российскую военную администрацию. Резкость мартыновских нападок быстро надоела военнопленным генералам, она их просто угнетала. Корнилов, который в такой ситуации демонстративно поддерживал дружеские отношения с Мартыновым, в конце концов высказал искреннее возмущение его несдержанными выражениями и отсутствием патриотизма. В конце концов, два генерала рассорились и даже отказывались подавать друг другу руки. После возвращения из плена в Советскую Россию бывший царский генерал Мартынов стал инструктором в Красной Армии. Он написал книгу «Корнилов. Попытка военного переворота», которая была опубликована в 1927 году в одном из московских издательств. Сначала и до конца она была окрашена духом неприязни к своему бывшему товарищу по австрийскому плену. Как Корнилов лично относился к такому Мартынову, сослуживцу по Маньчжурии и соседу по койке в лагере военнопленных? Когда в январе 1917 года бежавшего из плена генерала попросили указать имена тех, кого он счел бы необходимым обменять по предложению австрийцев на их полковника, князя Сулковского, Лавр Георгиевич не раздумывал. Скорее всего, корниловский недоброжелатель Мартынов не знал этого. В Могилевскую ставку на имя государя-императора поступило сообщение, в котором говорилось, что бежавший из плена генерал Корнилов ходатайствовал о принятии мер к освобождению из плена генерал-лейтенанта Мартынова. После этого охрану двух пленных генералов усилили. Надзор над ними стал гораздо строже, замковая охрана теперь следила за каждым их шагом. Было резко ограничено их общение с другими военнопленными, находившимися в замке. Однако Лавр Георгиевич не расстался с мыслью о побеге. Он пошел на хитрость, ведь не зря же он столько лет был военным разведчиком. Он и 2 недели почти не спал, мало ел и тем самым изнурил себя до такой степени, что местные врачи были вынуждены признать его опасно больным. Пленник много пил крепко заваренного чая, чифирь, вызывая тем самым частое сердцебиение, и это тоже повлияло на медицинское заключение. В июле 1916 года генерал-лейтенанта Корнилова определяют на лечение в госпиталь для военнопленных, расположенный в венгерском городке Кесок. Австрийские власти продолжали подозревать, что больной, сильно ослабевший русский генерал не отказался от побега, поэтому и в госпитале его усиленно охраняли. И все же австрийская стража не уследила. Корнилов прибыл в Кесокский госпиталь вместе со своим вестовым, денщиком, из пленных солдат цесарским, человеком смышленным и предприимчивым. Он и лечивший Лавра Георгиевича русский врач из пленных Гудковский и стали организаторами нового, теперь уже удачного побега. Сложность организации побега из плена именно Корнилова, а не какого-либо другого русского генерала, заключалась в следующем. Австрийское командование видело в этом дивизионном командире опасного для себя российского военачальника. Не случайно один из мемуаристов писал по такому поводу. Бесспорно, что в случае удачного побега в настоящее время державы Австро-Венгрия и Германия нашли бы в нем серьезного, богатого военным опытом противника, который все свои способности и полученные в плену сведения использовал бы для блага России.